Во время битвы, происшедшей утром 25 мая, случился странный скачок плотности чужого пси-поля, отмеченный всеми, кто участвовал в бою. Впечатление было такое, будто произошел внезапный выход из боя целого подразделения фага. А 26 мая стала известна причина этого явления. Ярополк Баринс, которого усыпил Грехов накануне похода за сеятелем, очнулся в одной из явочных квартир Габриэля, проанализировал свое положение и вышел оттуда с намерением кое-что изменить. Проникнув в арсенал управления, он взял 4 заряда типа «Пустыня», превратил себя в сверхмощную бомбу и заявился в резиденцию Шан Эшталана на Тиморе. Когда его остановили вице-охраны, Баринс привел в действие взрыватель. В результате на месте культового комплекса Всемирной миссии магов и спиритов образовалась цилиндрической формы впадина диаметром в 9 километров и глубиной 40 метров. Искусственная пустыня. Шан Эшталан, естественно, перешел в состояние пара вместе со своими приближенными. А так как он был лидером местного эгрегора, то с его исчезновением отключился и эгрегор, ослабив пси-кулак эмиссара. Файверы в сражении эгрегоров почти не участвовали. Собираясь вступать в бой только в случае крайней необходимости, отведя себе место в резерве. Они-то сразу определили, что эмиссар вышел в системе не полностью, в половину мощности, как бы одной из своих я-систем. Оставалось тайной, зачем он это сделал, какую цель преследовал, объявляя о своих намерениях уничтожить противника в пси-диапазоне. Ставр готов был подключиться к отражению атаки в любой момент, но его отговорил от этого шага Грехов, передав ему откуда-то не с земли слоган: «Не суйся в свалку, они обойдутся без тебя. Выручай Аристарха, забирай Видану, других женщин и выводи их на Орелоух через мой канал метро на Сахалине. Там они будут в безопасности». Относительный, конечно. «Но мы можем задавить эмиссара. Не теряй времени». Пси-голос экзоморфа оборвался, как натянутая струна. Ставр некоторое время прислушивался к шуму сражения в пси-эфире и принялся действовать, как советовал Грехов. Он остановился в Ялте, в одном из пустующих коттеджей для отдыха высокопоставленных лиц на берегу моря. Коттедж он забронировал через координатора жилфонда, представившись помощником президента Совета Безопасности. Да и внешность изменил, хотя мог бы любому нормалу при встрече внушить любой образ. Подготовка к переходу на метасознание не заняла много времени. Ставр уже понял, что такое режим мерцания, подсказанный ему Габриэлем, и проникновение в поле сил считал основной формой жизни Файвера, хотя сам еще не совсем был готов к ней. Он легко преодолел первые этажи Большого Эйдоса, где сидели и ждали интроморфов пси-сторожа Фага, обнаружил еще одного слухача, чья воля ощущалась почти физически на всех планах сознания, но не стал играть с ним в пятнашки. Пси-облако, соответствующее эгрегору Гурах, он почувствовал, не особенно напрягаясь. Да, кайманоиды и не прятались за стеной абсолютного зеркала, уверовав в свою безнаказанность и всесилие эмиссара, которому подчинялись слепо, не размышляя, как роботы. Ставр побродил возле облака, приглядываясь к обстановке. Берн, парк фон Бюллова, аттракцион Эйда Игр и военно-исторический музей. Ловушек не обнаружил и перешел в гиперрежим. Спустя незначительное время, сотые доли секунды, он нащупал Аристарха, бункер под землей, накрытый колпаком, зеркало, охрана, полувзвод Гурах. Сам Железовский слаб, но в сознании. Хотя пытали его здорово. От химии и психоделитиков до гипергенераторов. И вошел с ним в контакт. «Привет, патриарх». «Кто? Кто это? Что нужно?» «Аристарх, я Ставр. Через минуту войдет кайменоид. Сил хватит скрутить его?» «Силы найдутся». «Где гарантия, что ты Ставр?» «Снимите с него костюм, он растягивается, и выходите, как ни в чем не бывало. Метро у них на третьем этаже. Чуть выше стартуйте сразу в Софию к Забаве. Ждите меня». Железовский еще что-то спросил, но Ставр перешел на другие частоты псиполя и начал искать тех, кто командовал опорным пунктом Гурах. К счастью, Камигранта там не оказалось. Из всей их обоймы остался, по расчетам, лишь один Камигрант, малыш Стенсон. Иначе Ставр не рискнул бы ломать его волю на расстоянии. С кайманоидами же сделать это было проще. Внедрив необходимые установки в сознание начальника гарнизона, Ставр вышел из гиперрежима, устав, будто сутки ворочал тяжелые камни. Отдохнул в приятной прохладе, чувствуя движение всех подозрительных пси-аур в пределах Семиза. Расслабился до полузабытия, потягивая тоник. Прикинул, сколько времени потребуется Аристарху, чтобы добраться до дома, и начал собираться. Последующий час ушел на поиски бабки Анастасии, деда Ратибора, отца, Забавы Боиновой и Виданы. Приказав отцу, тот удивился, но возражать не стал, собрать всех близких на квартире Железовского, Ставр добрался до аналитического центра «Контр-3», все еще продолжающего работать в прежнем темпе, забрал ничего не подозревающую Видану и доставил ее к Железовскому. Дом Аристарха напоминал разбуженный пчелиный улей. Все любили Железовского и поздравляли с освобождением больше себя, чем его. Он же, осоловевший от неожиданного подарка судьбы, все еще не веривший в свободу, принимал поздравления, успокаивал Забаву и бережно обнял прижавшуюся к нему внучку. Когда в гостиной появился Ставр, все замолчали. «Рад видеть вас в здравии», — улыбнулся Панкратов-младший. Железовский, мягко отодвинув женщин, подошел к нему, постоял мгновение и облапил по медвежье. «Я твой должник, мальчик». «Что происходит?» — подал голос Ратибор. «Зачем ты нас здесь собрал?» Ставр напрягся, передавая всем слоган подготовленной информации. Подождал, пока новость впитается в голову присутствующих. Тишину после этого нарушило только сдавленное восклицание Виданы. «Никуда я отсюда не побегу». «Пойдешь», — ласково погладил ее по волосам Железовский, повернул голову к Ставру. «Почему Орелоух, а не, скажем, одна из погранзастав дальнего космоса?» «На Орелоух власть эмиссара 2 не распространяется. С какой-то стороны Орелоух является родиной серых призраков, и, уходя из домена, сеятели побеспокоились о его безопасности. Но главное, что Орелоуны — наши друзья, вернее, друзья Грехова. Он договорился, чтобы вас там приняли». Видана вырвалась из рук Забавы, подошла к Ставру, умоляюще глядя на него. «Я с тобой». Ставр отрицательно качнул головой, скосил глаза на ее живот, сказал шепотом: «Побереги его, нашего будущего Файвера». «Если все обстоит таким образом, — начал Ратибор. «Пошли, нечего рассусоливать, — проворчал Железовский. — Мы уже однажды уходили и вернулись. Женщины, собирайтесь, берите только самое необходимое. Я возьму НЗ и оружие». «Но я все же хотел бы...» «Не дергайся, старик». Анастасия взяла под руку Ратибора. «Я верю, что мы вернемся». Прохор подошел к сыну, которого обняла Видана. «Я останусь. У меня еще есть возможность уберечь сеть Контр-3 от разгрома. Координатор я или нет?» Ставр знал, что такой возможности у отца не будет. Но знал также, что уговорить его спасать только себя и своих близких не удастся. «Будь осторожен, па. Чтобы уберечь Контр-3, надо все время прикрываться полем эгрегора, хотя это и не гарантия безопасности. Как только почувствуешь, что пришло время, уходи на Орелоух». Прохор обнял сына и Видану, одновременно попрощался с остальными и ушел. За ним ушел Ратибор, заявивший, что у него есть кое-какие неотложные дела и что он всех догонит. Остальные, примолкшие и потерянные, собрав вещи, ждали команды. И даже Аристарх Железовский вдруг оробел от чего-то, осознав, что это прощание. Прощание с домом, городом, землей, солнцем, с другими людьми, с образом жизни, со всем тем, что он любил и защищал. «Время», — тихо напомнил Ставр. Заплакала Галена, мать Виданы. Женщины бросились ее успокаивать, сами с трудом удерживаясь от рыданий. Ставру сделалось больно, однако он был воином и показывать свои переживания не имел права. Он проводил их до метро в доме Грехова, где был установлен орелоухский вариант метро. Видана никак не хотела уходить, цепляясь за него, пока он сам, поцеловав до боли в губах, не отнес ее в кабину. А потом, когда дом опустел, долго стоял возле метро, опустив руки, и ни о чем не думал. И Антот нашел Ставра в поле сил почти сразу же после ухода группы Железовского на Орелоух. «Файвер, начинаются главные события. Эмиссар-2 не смог реализовать план Фага. Ему на смену придет эмиссар третьего уровня. А это, сам понимаешь, уже уровень влияния на галактические скопления, что нам пока недоступно». «Не уверен». «Я знаю, что ты научился выходить из потока событий, но все равно это уровень четырехмерного континуума. Эмиссару 3 ты не равня. Не заблуждайся на этот счет. С ним может справиться только надзакон, для формирования которого у нас уже нет времени». «Что предлагаешь?» «Он появится не внезапно. Слушай, Эйдос. А как только произойдет интеграция эгрегоров, ликвидируй Алсадана. Это сразу ослабит...» «Понял. Надо выбить лидеров. Эгрегоры без них перестанут быть управляемы и выйдут из борьбы. Я могу взять на себя и Шкурина, и Яранцева». «Минздрав предупреждает, эйфория от успехов вредна для здоровья. До встречи, Эрм». Не выходя из поля сил, Ставр огляделся, отметил присутствие в поле еще одного Файвера, ответившего ему подмигиванием, и поднялся над Солнечной системой, взирая на нее с высоты, как орел на горы под ним. Однако оценить бедственное положение системы ему не удалось. Некто огромный, как Вселенная, появился из-за спины, из мрака, отодвинул в сторону созерцателя Ставра, чтобы глянуть на родину человечества. Ощущение нависшего сзади гиганта было настолько реалистичным, что Ставр попытался оглянуться. Хотя и так смотрел во все стороны сразу, обладая миллионами глаз, став пространством, планетами и астероидами, потоками излучений, скоплениями полей, сооружениями землян, всем человечеством сразу. Гигант сзади покачал головой и, не обращая внимания на замершего рядом человека, как бы шагнул вниз, к солнцу, ушел, растворился в темноте, в сложных завихрениях бегущей по своим орбитам материи и колючих зарослей на Гуале. Ставр еще не успел отдышаться, уже допытываясь, кто выглянул из многомерности и появился в системе, как вдруг второй толчок поколебал поле сил, так что оно завибрировало, отзываясь фантомным эхом, перестраивая информационную матрицу в связи с рождением нового действующего лица. Это был уже явно посланец Фага, эмиссар третьего галактического уровня, потому что основным впечатлением от его фигуры было впечатление холодной, беспощадной, прицельной угрозы. Сжимаясь под страшным взглядом, Ставр скользнул назад на землю, свое тело, чтобы предупредить друзей о новом явлении эмиссара, собраться с силами и сделать свой ход в начинавшейся игре войне. На этот раз явление эмиссара было гораздо мощнее первого. Он задействовал, интегрировал, собрал воедино в один гигантский пси-конгломерат не только подвластные ему темные человеческие эгрегоры, но и большое количество интроморфов, подчинившихся давлению чужой воли, а также эгрегоры гурах и более низких рангов сообществ животных и растений. Мало того, у эмиссара оказались припрятанными в системе искусственно созданные гипногенераторы, нечто вроде витцев, но на биологической основе. Те самые живые пси-узлы, которые засек Панкратов во время своих тренировочных вылазок в поле сил. Возникла колоссальной сложности, протяженности и мощи разной системы пси-связи, представляющая собой единый организм. Он мог все, или почти все, от внушения любому человеку, коллективу, всему человечеству, самой абсурдной идеи до их физического уничтожения. И он бы пошел на этот шаг, будучи частью игрока, абсолютно не сомневаясь в допустимости уничтожения возникающих препятствий, выражая один абсолютный закон — волю господина. Если мастера-исполнители, участвующие внутри пространства игры, подчинялись ее высшим законам, то сами игроки подчинялись только себе. Эмиссар, воплотившись в Солнечной системе, став ее полновластным хозяином, мог позволить себе не думать о последствиях разрушения человеческой цивилизации. Для него она была препятствием на пути к цели. Неизвестно, предполагал ли он встретить сильное сопротивление, обладая информацией, поставляемой ему помощниками более низкого ранга. Но, судя по его реакции, Такой отпор получить не ожидал. Это нападение Фага на защитную систему человечества не шло ни в какое сравнение с прежними. Очевидно, его прошлогодняя атака на интроморфов Синклита, да и недавняя попытка уничтожения Контр-3 были только пристрелочными выстрелами, пробой сил. Но самым крупным просчетом Фага была уверенность в том, что люди не знают истинного положения вещей, не видят, что космос превращается в забитое тиной на Гуале болото, что звезды, планеты, весь миропорядок обречены. Эмиссар Фага понадеялся, что его гипротрансляторы, внушающие людям виртуальную, неадекватную реальность, не будут раскрыты. В результате он получил ответный удар, организованный контр-3 системы эгрегоров, заставивший его с удивлением взглянуть в лицо неожиданно возникшему сопернику. У контр-3 не стояла задача уничтожения эмиссара, что было равнозначно гибели миллионов людей. И это, конечно, ослабляло позицию контрразведчиков, возглавляемых лидером мексиканского эгрегора Пайлом Тотом. Просто же вышвырнуть пси-сущность эмиссара за пределы тела человечества, за пределы Солнечной системы, не хватало сил. Наступило томительное равновесие, сопровождавшееся человеческими потерями с той и с другой стороны, а по сути с одной. Потому что и в том, и в другом случае умирали люди, не выдерживающие энергоинформационных перегрузок. Именно в этот момент в битву вступили файвры, поколебав чашу весов не в пользу чудовищного пришельца. В течение секунд были уничтожены лидеры многих темных эгрегоров. Алсадан, Яранцев, Шкурин, Файля ибн Канна, Кравчук, Римский, Духац Духанович, Етоев, Чадвич, Рэй Смит, Пак Янчон и другие, что, конечно, сразу вывело из-под контроля эмиссара значительную часть эгрегоров. Однако этого было мало. Эмиссар имел резервы и немедленно привел их в действие, то есть форсированно включил гипногенераторы, состояние которых контролировали кайманоиды, для чего они, по сути, и предназначались. На короткое время потенциалы пси-полей выровнялись, после чего неизбежно должна была наступить развязка. И снова человечество получило помощь, которую не ожидал никто, даже лидеры Контр-3. В сражение вмешались Грехов, Чужанин Марион, команда Орелоунов и Диего Вирт, четырьмя молниеносными ударами разрушив 4 гипногенератора, 2 на Земле, установленные в Берне и Осаке, 1 на Марсе и 1 на Венере. Диего, Орелоуны и Чужанин при этом погибли. Один во время отступления после взрыва, остальные сами, послужив бомбами, создавшими на плоти Бога на Марсе и на Венере гигантские кратеры. Несколько мгновений после этой вести Ставр провел в горестном оцепенении, не желая верить, что товарищей Грехова, ставших и его друзьями, нет в живых. Потом выпрямился во весь свой немалый рост, по всепонятиям, естественно, стряхнул с себя вцепившихся было в тело сторожевых псов эмиссара и отодвинул в сторону рать светлых эгрегоров, чтобы встретить воинство эмиссара и его самого лицом к лицу. Чередой пронеслись в памяти подобные противостояния в истории человечества. богатыря Яна Усморя и печенегского исполина Калга, русского князя Игоря и половецкого князя Кончака в Диком поле, Челубея и Пересвета на Куликовом поле, тевтонских рыцарей и русского войска на Чудском озере, Петра I и шведского короля Карла, Кутузова и Наполеона, фашистских полчищ и славянских воинов, исполинских фанатиков и простых людей, практически во всех странах света, террористов и стражи порядка, охраняющих жизнь и покой людей. И вот новое противостояние, гораздо мощнее и серьезнее прежних, грозящее уничтожить ни человека, ни войско, ни страну, все человечество, цивилизацию. И какая разница была для Ставра, для воинов, сражавшихся за свободу и жизнь? Рассчитал ли кто-то из богов, игроков эту войну, или просто сработал закон перемен? Ни в том, ни в другом случае людей не спрашивали, хотят они жить или нет. Ярость, поднявшаяся в душе Ставра, гнев и обида вдруг освободили скрытые запасы сил, открыли тайники души и психики, о которых он не подозревал. Исполин, что родился в результате проснувшегося в человеке метасознания, конечно, не мог победить эмиссара, но остановить его на время сумел. А потом к Ставру присоединились Файверы, Габриэль Грехов и Орелоуна, и наступил миг взаимного уничтожения, потому что эмиссар, в принципе, был равнодушен к своей судьбе, и вариант уничтожения его устраивал. Он все равно добивался при этом поставленной цели, а цена достижения цели его не волновала. Как не волнует, скажем, игрока в шахматы жертва пешки. Из дальних дали прилетел вдруг зов стон Виданы. «Любимый, держись!» Ставр не успел ответить. Внезапно все изменилось. Частью своего гигантского тела, которая когда-то была человеком, Ставр осознал себя сидящим на вросшем землю валуне посередине поляны в лесу в окружении друзей. Здесь были Ян Тот, Баркович, Железовский, Павел Тот, Варфоломей Иван I, Будда Нагарджуна, князь Орест, герцог Берестов, то есть все те, кто принял на себя ответственность за исход событий, за исход войны. Все молчали, словно ожидая того, кто собрал их здесь. И он появился из-за деревьев. Обыкновенный молодой человек, в льняной рубашке, подпоясанный кушаком, загорелый, белозубый, со шрамом на щеке. Он шел, нагибался, собирал землянику и ел. Земля то и дело вздрагивала и колебалась. Из-за холмов и лесов доносился приглушенный гул небывалой битвы, как отражение настоящего сражения, объявшего все планеты Солнечной системы, весь социум, всех людей от мала до велика. А незнакомец спокойно брел по лесу и собирал ягоды. Остановился на краю поляны, словно только теперь увидел толпу людей. Доел ягоды, аккуратно вытер губы и руки и поклонился. «Здравы будьте, крестные!» Но каким бы простым и доступным ни казался этот парень, даже на расстоянии чувствовалось его внутреннее, непреодолимое, неполчеловечески чудовищная мощь. Захолонуло сердце. Ставр понял, что это конструктор. «Вы звали меня, я пришел». Пресапиенс, человечество гибнет, — хрипло выговорил Ставр. Помоги спасти его и нас. Конструктор, принявший человеческий облик для контакта на этом уровне, подошел ближе, оглядел молчаливую компанию, кивнул кому-то, как хорошему знакомому. Ставр оглянулся. Из-за спин выглянул Грехов. «Ты тоже так считаешь, инженер?» — спросил конструктор. «Нет, не считаю», — ответил Грехов с обычной угрюмой сосредоточенностью. «Я не намерен спасать все человечество, создавшее себе удобный потребительский рай. Но в данный момент решается судьба моих друзей, а я всегда был на их стороне». «Что ж, эту позицию я уважаю». «А вы как думаете, отец?» Конструктор нашел глазами Варфоломея Ивана Первого. «Вы ведь духовный наставник человечества и знаете его потенциал». «Мне трудно принимать решения в таких условиях, сын мой. С одной стороны, мировые религии, послужившие грандиозным фундаментом культурных традиций человечества, до сих пор служат разделяющим мир фактором. С другой стороны, пути к Богу могут быть различными, согласно верованиям и учениям, ибо многообразие систем лишь подтверждает неисчерпаемость и совершенство божественного мира, непознаваемость универсума. Нынешняя действительность жестоко и непримиримо противопоставила наши лагеря. Но все же я верю в людей, сын мой, и не отвернусь от них в гордыне». «И вашу позицию я уважаю, отец, хотя у нас разные взгляды на совершенство божественного мира и на пути его достижения. А насчет просьбы спасти человечество, почему вы все думаете, что его надо спасать? С момента рождения человечества прошло достаточно времени, чтобы оно образовало метацивилизацию, объединившись с другими разумными существами. Однако оно этого не сделало. И, смею считать, не сделает. Не способно. Ваш расчет, инженер, на синергическую связь людей и негуманов тоже не оправдался, не так ли? Люди не нашли общий язык с чужанами и орелонами. Ваш единичный опыт не в счет». Грехов промолчал. «Так за что же спасать человечество? Разве файверы, будущие инженеры, не в состоянии без него обойтись?» Ответом конструктору снова было молчание. «И если, допустим, я приму такое решение, как его осуществить? Нейтрализовать эмиссара? Можно, однако он уже сделал свое дело и практически не нужен». «Уничтожить на Гуале», — сказал Ян Тот. «Уничтожить на Гуале можно, только изменив законы данной метавселенной, причем для ликвидации на Гуале разного уровня надо изменять разные законы. К примеру, чтобы очистить электроны от вирусных кварков, составляющих электроны. А чтобы избавиться от нагуали третьего уровня, растущих в пространстве звездных систем, необходимо изменить закон о необратимости времени. И в том, и в другом случае неизбежно изменится состояние метавселенной. А уцелеет ли при этом человечество, гарантии никто дать не может, даже я, даже универсум. Повторюсь еще раз. Допустим, я попытаюсь что-то сделать. Но вот здесь в чем заковыка? Уверены ли вы, что это соответствует желанию универсума? Среди окружавших Ставра людей прошло движение, но ни один из них не произнес ни слова. Все они мыслили быстро и поняли конструктора мгновенно. Парень со шрамом виновато развел руками. К сожалению, это правда. Универсуму не нужно изменение домена, подготовленное фагом с помощью внедрения на Гуале. Но его не устраивает и резкое освобождение домена от Нагуали, потому что он ответил на ход игрока в иных пространственных областях, на иных уровнях абсолюта. Поиск адекватного ответа игроку в вашей метавселенной для него уже не очень важен. Единственное, что было важным, сохранить от взрыва Тартар, для чего он и послал сюда представителей. «Кого именно?» — заинтересовался Ян Тот. «Меня», — ответил Грехов. «И меня». Раздвинув людей, вперед вышел еще один незнакомый молодой человек, чем-то похожий на конструктора. Без особых усилий Ставр понял, что это Сеятель. «Почему универсуму более важной оказалась судьба Тартара?» «Потому что Тартар — сверхген другого игрока», — оглянулся на тот мудрого Сеятель. «По каким-то причинам архитекторы не позволили ему развернуть свою генетическую программу. И Тартар остался соринкой в глазу великана универсума, хотя и пытался проявить себя. Эти попытки вы знаете. Цивилизация Чужан, потом Орелонов, потом, наконец, появились мы, серые призраки. Мы ушли отсюда, из вашего домена, лишь по той простой причине, что поняли, реализовать себя в полной мере не сможем». «Почему?» «Это равносильно было бы тому, что делает сейчас Вак. Хотя, может быть, все происходило бы гораздо медленнее и, казалось бы, естественным процессом. Но если бы Тартар в те времена начал выход в домен из-под свернутых измерений, не поздоровалось бы и всему универсуму. Естественно, он не мог этого допустить. Да и я приложил немало усилий, хотя целью моего вмешательства было сохранить мир Тартара и Чужой для реализации в Большой Вселенной. Скоро мы уйдем отсюда, из клетки универсума. Надеюсь, вы нам не откажете в помощи?» Сеятель посмотрел на жующего травинку конструктора. «Впрочем, мы справимся сами. Но я хотел бы, чтобы вы представились моим друзьям. В большинстве своем они не знают, кто вы, принимая за другого». Парень со шрамом кивнул, грустно улыбнулся в ответ на сверкнувший взгляд Грехова, снова слегка развел руками. «Я — это я, конструктор. И я же игрок. Не в оправдание, а для объяснения могу добавить, что я не предполагал, что моя игра с универсумом, клеткой плоти которого является ваша метавселенная домен, отразится на судьбах вашей вселенной, на судьбах существ, давших мне жизнь». Долго, долго толпа людей немо взирала на смущенно-печальное лицо конструктора, озаряемое изнутри сполохами неведомых эмоций. Потом Ставр сошел с валуна, вышел вперед, обернулся к остальным. Все это время, конечно, схватка с эмиссаром продолжалась на других горизонтах метасознания. «Я, Ставр Панкратов, ратный мастер и файвер, готов к формированию надзакона, способного остановить фага». Ставр спиной ощутил тяжелый высверг взгляда конструктора, но не обернулся. «В пределах Солнечной системы. Готовы ли вы помочь мне?» «Это может стоить тебе жизни», — очень тихо сказал Грехов. «Мы за ценой не постоим», — так же тихо ответил Баркович, становясь рядом с Панкратовым. Потом к ним после недолгих колебаний присоединился Ян Тот. Придвинулись ближе Аболта Нагарджуна и князь Орест, но их остановил Варфоломей Иван Первый. «Не надо делать красивые жесты, друзья. Мы все плывем в одной лодке. Что надо делать, сынок?» Панкратов повернулся к стоящим вместе сеятелю и конструктору, вдруг почувствовав, как эмиссар там, в реальности боя, испуганно посмотрел на своего задумавшегося повелителя. «Пожалуй, я все-таки предпочту сделать красивый жест», — с улыбкой сказал сеятель, шагнув к остальным, повернулся к конструктору, разглядывающему людей. «В принципе, мы в вашей власти, игрок. Да, мир изменится в любом случае. Таков закон власти, закон перемен. Но пусть он изменяется в соответствии с волей тех, кто его населяет. Вам доступна логика этого уровня?» И конструктор... Конец книги.